Глава 13. Берег темноводного озера, на который мы неожиданно вышли, стал сюрпризом. Я с любопытством посмотрела на маслянисто-черную воду, отдаленно напоминавшую сырую нефть, с той лишь разницей, что при долгом разглядывании антрацитовой поверхности тьма словно отступала, и неожиданно обнажался многоцветный перелив янтаря, от смолисто-прозрачного до огненно-темного, почти оранжевого. Но стоило только сморгнуть, как уже вроде бы и не янтарь это вовсе, а что-то темно-красное, гранатового оттенка. «Раздевайся», — спокойно обронил Аполлеон, словно женская обнаженка на берегу подземного озера со странной жидкостью вместо воды не только обычное дело, но и вообще традиция. Я удивленно моргнула и на всякий случай спросила: «Зачем? Может, мне уже пора кричать? Руса-туриста, облика мораля?» «Ты же не собираешься лезть в озеро в одежде?» Вопросом на вопрос ответил демон и даже удивленно изогнул огненную бровь, словно из нас двоих ерунду сморозить могла только я. Положа руку на сердце, купаться в сомнительной жидкости я вовсе не собиралась. Да что греха таить, на нее просто смотреть, и то было страшно противно. Оставалось сообщить свою точку зрения демону, не особо его расстраивая отказом. Как-никак, мне еще команду искать. И без Аполлеона эта задача практически неразрешима. Если нас с Тиграшем раскидало на такое расстояние, хотя шаман отправил нас одновременно, страшно подумать, куда занесло остальных. «Я купальник не захватила», — доверительно сообщила я, кокетливо опуская глаза и напуская на себя максимальную стыдливость, на которую была способна. Вопреки ожиданиям, Аполлеон не стал сетовать на мою забывчивость или лестью уговаривать обнажиться. Мол, такую дивную фигуру лишние треугольники ткани только портят. Лишь равнодушно пожал широкими плечами, словно думал о чем-то своем, и уточнил: «То есть снимать ничего не будешь? Я правильно понял?» Я радостно с облегчением кивнула. «Приятно для разнообразия быть понятой». «Вот и славно», — резюмировал демон. Сгреб меня в охапку и запустил в воздух. Раньше я видела по телевизору, как спортсмены толкают ядро. Но чтобы таким образом толкали меня? Такое со мной происходит впервые. С оглушительным визгом я шлепнулась в воду, подняв такую тучу брызг, какую не всякая касатка умудрится. Встреча с вязкой жидкостью оказалась неожиданно жесткой. Удар об ее поверхность совершенно не смягчили остатки одежды, за которые я так героически цеплялась, оберегая собственную стыдливость. Из легких вышибло остатки воздуха. Погрузившись в озеро, я вместо того, чтобы задержать дыхание, удерживая необходимые остатки кислорода, судорожно вдохнула, втянув вместо долгожданного воздуха вязкую, солоноватую, с острым привкусом железа жидкость. Тут же закашлялась и принялась тонуть, бестолково шлепая руками по поверхности. Тиграш метнулся было к демону, чтобы при помощи клыков объяснить мерзавцу, как дорого обходится неделикатное обхождение с хозяйкой. Но вовремя понял, что зловредному Аполлеону грубить скоро станет некому, и кинулся на помощь. «О, мой герой!» Мне всегда казалось, что кошки не умеют плавать. Но то ли жизнь заставит и не тому научишься, то ли тигры — счастливое исключение из правил. Только кот мощно греб лапами, продвигаясь в мою сторону со скоростью байдарки. Я судорожно вцепилась в спасительный загривок, истово молясь, чтобы не утащить собственного спасателя на дно. И только тогда смогла выкашлять остатки тягучей жидкости из легких и желудка. Фу! Да чего противная штука! Да еще целое озеро! Только демонам в их рогатые головы могла прийти идея накопить огромный водоем подобной дряни, да еще кидать туда гостей, чтобы неповадно было на огонек заглядывать. «Ты меня чуть не утопил, придурок! Хрипло возмутилась я, чувствуя, как при каждом слове по горлу словно наждачной бумагой проводят. «Придурок так придурок!» — неожиданно легко согласился демон. И прежде чем я успела порадоваться его покладистости, он резко макнул поочередно тигра и меня в жидкость. Затем повторил еще, еще и еще. К тому моменту, когда Аполеон закончил экзекуцию, мы с тиграшем окончательно выбились из сил, нахлебавшись озерной пакости по самые уши, и держались на поверхности только чудом. Лично я твердо решила выжить, хотя бы ради того, чтобы гордо плюнуть в наглое лицо мучителя, если, конечно, сумею подняться на ноги и не грохнуться без сил. Какая жалость, что у меня в моем мире не хватило любопытства почитать на досуге что-нибудь об аде вообще и о населяющих его демонах в частности. В мире столько умных книг. Наверняка кто-нибудь написал что-то вроде наглядного пособия «Тысяча и один способ насолить доставшему вас демону» с использованием минимума подручных средств. И было бы мило со стороны автора снабдить свой труд подробными иллюстрациями. Ладно, черт с ним. Согласна на схематичные. Судорожным усилием я выдернула свое практически лишенное чувствительности тело из озера и выбралась на каменный берег, как обессиленный долгой миграцией тюлень на полярные льды. В переполненном противной влагой животе совершенно неприлично булькнуло. К горлу подкатился неприятный комок. Я судорожно сглотнула, не давая произойти неприятности. Если меня сейчас тошнит, нужно постараться, чтобы от этого больше всех пострадал виновник моих бед. Под насмешливым взглядом Аполеона я честно попыталась подняться на ноги. Но тряслись даже руки, а ног я вообще не чувствовала. Словно они находились где-то в другом месте, совершенно отдельно от измученного организма. Не имея других стратегий, я поползла по-пластунски к ногам демона и попыталась хотя бы укусить, раз уж плюнуть в лицо не судьба. Впрочем, если верить поэме, вещалик скончался от укуса гадюки, проживавшей в черепе его боевого коня и коварно цапнувшей князя в ногу. Что ж, отлично. Яда злости во мне сейчас достаточно, чтобы от одной капли вымерли все демоны ада. Но и тут поджидало жестокое разочарование. То ли у гадюки зубы крепче, то ли мои резцы подкачали, утратив былую крепость в отсутствие блендомеда, но сапоги прокусить не удалось. Даже поцарапать слегка, и то не вышло. К вещей досаде Аполеон еще и от души повеселился, наблюдая за моими жалкими потугами. «Вот это благодарность!» — нагло возрадовался он. «Репетируешь роль нежной, любящей жены, целующей сапоги своему обожаемому супругу?» В ответ я злобно скрипнула зубами, чуть не раскрошив парочку из них. «У вас в аду странные традиции топить будущих супруг. Это отбор такой по типу сортировки подозреваемых в ведьмовстве? Кто выплывет, та и невеста?» «Дорогая, если бы я всерьез надумал тебя утопить, поверь мне на слово, шансов выплыть у тебя не было бы», — жизнеутверждающе заметил демон. Он резким движением поднял меня в воздух, перевернул горизонтально лицом вниз и осторожно хлопнул коленом в область живота. Я даже возмутиться не успела, как извергла из себя всю попавшую в организм жидкость, как фонтан. Просто непередаваемое ощущение, до звона в ушах и темноты в глазах. «Легче», — неожиданно ласково поинтересовался Аполеон, вручив чистый, белоснежный, пахнущий пряным дорогим парфюмом платок с замысловатым вензелем. В данной ситуации мне ощутимо полегчало бы только в одном случае, если бы тиграш порвал его на части. Но вслух я этого не сказала. Все-таки как ни крути, а инстинкт самосохранения — сильная штука. «Наверное, ты просто взрослеешь, становишься осмотрительней», — осторожно предположил Джастудай. «Или, как обычно, банально трусишь. — ехидно вставил Кумивар. «Ну, этот, хорошее сказать, в принципе не способен. Не его это стиль». «Кстати, ты меня очень обяжешь, если попросишь своего тигра не бросаться на меня по поводу и без», — попросил Аполеон, и прежде чем я успела возмущенно вякнуть, а ты просто не давай ему повода, добавил. «Тогда мне не придется его убивать». «Да, демон мастер делать предложения, от которых сложно отказаться». «Идти сможешь?» — продолжил он, не дожидаясь ответа. Впрочем, в данном случае молчание действительно служило знаком согласия. «Попробую. Разве у меня есть выбор?» — неуверенно выдавила я, когда демон осторожно водрузил мой многострадальный организм на ноги. Конечности тут же затряслись и подкосились. Меня снова замутило. Тигр злобно рыкнул в сторону Аполеона, но бросаться не стал, в очередной раз доказав, что чувствует мой настрой иногда даже лучше, чем я сама. «Выбор есть всегда», — авторитетно заметил огненноволосый. «Но безопасней, чтобы ты сделала правильный». «Это угроза?» — нахмурилась я, но так как вынуждена была использовать демона как опору, чтобы позорно не упасть на гладком берегу, выражение моего лица Аполеон не увидел. «Нет», — хмыкнул он. Всего лишь старое доброе предупреждение. Как, например, не стоит задавать моей сестренке неудобные вопросы и тем более провоцировать ее. Их взаимоотношения с Рефецием длительные, взрывоопасные, как дремлющий вулкан. Иногда происходит неизбежное извержение. Пара ссорится, разъезжается в разные концы ада, и в бездне начинается настоящая адская жизнь. Нефра в очередной раз доказывает окружающим, на что именно способна адская дева, если ее хорошенько разозлить. У нее просто талант делать жизнь демонов настолько невыносимой, что им ничего не остается, как просить убежища в раю. «В раю?» — пораженно пискнула я, и перед внутренним взором возникла призабавная картина, как сонмы демонов, бесов, пыльных шаров и прочих монстров бьются в райские врата с воплями «Убежище! Убежище!», а перепуганные ангелы вяло отмахиваются от них крыльями. Точно. То есть сначала они дружно идут на поклон к Рефецию, валяются у него в ногах, умоляют попросить у Нефры прощения, даже если он ни в чем не виноват, умаслить ее, прекратив творимое безобразие. А взамен они будут даже не слугами, а рабами. Но Рефеций неизменно становится в позу и гордо заявляет, что нашел себя не на помойке. И если Нефра такая дура, что не понимает, как ей с ним повезло, пусть живет себе в гордом одиночестве. Но он ее готов принять, если она попросит у него прощения и покается публично. Поэтому, когда переговоры проваливаются, демоны переходят к тактическому отступлению и пытаются пересидеть сложные времена в раю. Ангелы, разумеется, приходят в ужас и дальше врат никого не пускают. Но даже в этом случае толпа обитателей ада, постоянно толкущаяся у врат, дискредитирует обитателей рая. В итоге в бездну отправляют сначала ноту протеста с требованиями снять бессмысленную осаду и забрать своих обитателей обратно. Но Рефеций с Нефрой дружно их игнорируют. Тогда в ад посылаются миротворцы, дабы примирить враждующие стороны. Нефра начинает злиться и заявляет, чтобы святоши не совали свои постные носы в ее дела. Рефеций ее поддерживает. Вместе они с боем выдворяют миротворцев из преисподней. Надо ли говорить, что ничто так не освежает отношения и не сплачивает брачные узы, как совместная боевая операция. Так или иначе, все возвращается на круги своя. Демоны получают передышку и направляются в родное место обитания. В раю облегченно вздыхают и возносят молитвы за нерушимость супружеских союзов. Надо ли говорить, что никто в целой бездне не желает лишний раз подкинуть дров в огонь под кипящим котлом этих страстей. Что ж, это понятно. Страстный народ эти демоны. Аж оторопь берет. С другой стороны, становится понятно, почему Аполеон не стал возражать против нашей так называемой помолвки. При таком раскладе и на жабе женишься, лишь бы мир сохранить. Но это вовсе не объясняло, отчего Аполеон решил вдруг поиграть в Стеньку Разина, бросив меня в пучину вод. Ведь при всей своей небывалой обаятельности на персидскую княжну я не тяну, породой не вышла. «Понятно», — кивнула я, с удовлетворением отмечая, что ноги все-таки перестали трястись от пережитого. Правда, слушались еще с трудом, но падение уже не грозило. Уже плюс. Но зачем же было меня топить? Помоги найти моих друзей, отпусти на поверхность, и мы никогда больше не увидимся, гарантирую. «Поразительно», — усмехнулся он. «Так много магов и смертных мечтают искупаться в этом озере? А ты бесишься, что я соизволил тебя макнуть? По-моему, угодить в вонючую жижу — честь очень сомнительная!» Раздраженной кошкой фыркнула я, отталкивая демона. «Наконец-то могу стоять самостоятельно!» «Почему у меня все время такое ощущение, будто меня обманывают, а в чем именно, никак не пойму?» «Для кого вонючая жижа? А для кого кровь дракона? Первого из появившихся в этом мире?» «Что еще за дракон?» — удивилась я. Пальцы Аполеона крепко сомкнулись на моем подбородке и вздернули его вверх. Больно не было, но в жесте чувствовалась еле сдерживаемая сила, и протестовать не имело смысла. Демон вперил в меня внимательный взгляд янтарных глаз, словно изучал какой-то экзотический экспонат и никак не мог понять, что с ним совершить — выбросить в мусорную корзину или сделать изюминкой коллекции. «Ты действительно не знаешь легенду о первом драконе?» — искренне изумился он. «Уверена, ты не знаешь кучу историй, которые знаю я. Если не хочешь рассказывать, так и скажи», — обиделась я и пошла босыми ногами прочь. «Все равно куда, лишь бы подальше от этого странного места. Тем более у меня не было полной уверенности, что зловредный демон не надумает повторить экзекуцию». Тиграш, конечно, двинулся следом. Странно было видеть, что так называемая кровь первого дракона с тихим шипением испаряется с его шерсти, окутывая зверя легкой дымкой пара. Я посмотрела на собственную кисть. С ней происходило то же самое. Забавные у них тут озера. Одни спецэффекты какие-то. Оставалось надеяться, что это не яд замедленного действия. Ладно, не обижайся. Голос Аполеона прозвучал неожиданно прямо над ухом, заставив меня не только вздрогнуть, но и подпрыгнуть. Хорошо, хоть потолок туннелей находился на внушительной высоте, а то без сотрясения мозга не обошлось бы. «Это если у тебя есть что сотрясать», — ехидно вставил Кумивар в ответ на мои мысли. «Ты не пробовал носить колокольчик? Или шумел бы как-нибудь, что ли? Нельзя же так людей пугать!» Злобной кошкой зашипела я. «Ты идешь не в ту сторону», — нагло проигнорировал мою отповедь демон. Я внимательно посмотрела на породистое бронзово-кожее лицо. Вот бы вцепиться в него ногтями. Да вот беда, весь маникюр обломан, а без острых ногтей эффект будет не тот. Поэтому пришлось безропотно позволить демону увлечь меня в один из туннелей. Ладно, потом найду, как отыграться. Как говорится, месть — это блюдо, которое должно быть холодным. «Смотри, как бы оно у тебя не заледенело совсем!» Тут же прорезался Кумивар. «Нет, я точно его выброшу. Когда выберусь отсюда и найду мага, который сможет освободить из меня эту гадкую стальную личность. Хочешь, расскажу про дракона? Неожиданно любезно поинтересовался Аполеон, отчего я споткнулась и чуть не упала носом. Спасибо демону, поддержал. Полагаю, это значит да, весело заметил он, и прежде чем я успела пространно объяснить, какой он в сущности козел, начал свой рассказ. Когда-то Всевышний создал этот мир. Все существа в нем — растения, камни, воду, свет и тьму. Одним из первых появились драконы, единороги и эльфы. Но был и самый первый — черный дракон. Он был силен, и Создатель поставил его наблюдать за равновесием в мире. Но дракон возгордился. Решил, что он единственный, кто вообще имеет право на существование, как по праву первородства, так и по безгрешности своей натуры. Он видел, что все расы, включая драконов, подвержены страстям, грешат и даже не всегда замечают это. Поэтому первый дракон смог перессорить всех друг с другом. Так как, несмотря на свою силу, он не мог сражаться один против всех, он усилил страсти в окружающих, подливая масло в огонь любых противоречий. Когда окружающие поняли, что происходит, было поздно. Половина населяющих мир существ была попросту уничтожена в постоянных войнах. Но оставшиеся смогли объединиться против черного дракона. Даже сами драконы восстали против собственного владыки. Но убить перворожденного не смогли, ибо он истинно бессмертный. Он был ослаблен многочисленными ранами, его связали заклятиями, и истекающий кровью дракон упал в самую глубокую пропасть. Маги всех рас совместными усилиями сплели заклятие, законсервировав перворожденного в его состоянии, и воздвигли гору на месте пропасти, чтобы дракон никогда не смог ни исцелиться, ни покинуть место своего узилища. Его горячее дыхание прожгло в горе эти туннели. Испарения сделали жизнь на поверхности или невозможной совсем, или такой враждебной всему живому, что соваться в эти места редко кто рискует по собственной воле. А кровь из ран сочится до сих пор. Из нее натекло то самое озеро, в котором я искупал тебя и тигра. К нему имеют доступ немногие. Кровь дракона делает любое существо, искупавшееся в ней, более выносливым, менее уязвимым и совершенно нечувствительным к огню. Теперь тебе не страшен ни дракон, ни огненный демон. И никакой благодарности с твоей стороны. Если он рассчитывал, что после рассказа я в слезах умиления брошусь ему на шею со словами благодарности, то скорее ад замерзнет. Сначала надо было рассказывать, а потом играть в Герасима и Муму. «Кстати, милые у тебя татуировки!» Как бы мимоходом заметил Аполеон. «Что?» — удивленно подпрыгнула я. «На видном месте у меня была лишь одна тату с изображением серебряного тигра, который словно спускался с плеча, сжимая в зубах тело серебряной змеи. Вторая находилась, пардон, на ягодице. Это была пантера, чьим основным предназначением было закрыть шрам от неудачного катания на горке. Я осторожно ощупала штаны на предмет повреждения, чем сильно повеселила Аполеона. «Дорогая, ты меня интригуешь!» — нагло ухмыльнулся он. «Я о тех, что на руках». Я хмыкнула, пытаясь сделать вид, будто замечание спутника вовсе не задело самолюбие. Но все равно ударить демона хотелось до назойливого зуда в ладонях. Пришлось почесать их о штаны, ткань которых от купания огрубела и стояла колом, будто изначально их отливали для памятника, а потом из жалости дали мне поносить. Некоторое время я провела, выворачивая руки, рискуя их вывихнуть. Как и следовало ожидать, демон оказался прав. Татуировка с тигром не просто осталась, но и стала ярче, будто налилась изнутри жидким серебром. А вот на другом предплечье оказался грифон с хищно раскрытым клювом. «Вот черт! Скоро я буду растатуирована, как зэчка!» — в сердцах воскликнула я. «И чего они сползаются? Как будто приманивает кто!» «А кто такая зэчка?» — тут же заинтересовался Аполеон. Я вперила в него пристальный взгляд. «Издевается? Или действительно не знает?» «Это воительница из клана, славящегося своими боевыми искусствами», — нагло заявила я. «Да!» — искренне изумился тот. «Сразу видно, как воина он меня не воспринимал. Не мудрено. Какой из меня воин?» «Тогда не вижу поводов для расстройства». «А я очень скромная и не привыкла афишировать свои способности. К тому же лучше, когда от тебя подобного не ожидают». «Разумно», — усмехнулся демон. «И не поймешь, поверил или просто поддержал беседу. И хочу ли я разбираться в тонкостях его реакции? Это вряд ли». На этот раз Аполеон действительно привел меня в свои покои. Видимо, решил, что на сегодняшний день неожиданностей более чем достаточно. В любом случае, в наше с Тиграшем распоряжение выделили огромную, величиной со спортивный бассейн, ванну, до краев наполненную ароматной горячей водой. Ноздри приятно щекотали запахи цитруса, плавно перетекающие в аромат восточных специй и экзотических цветов. «Наслаждайся!» — сделал широкий жест демон. Если он всерьез рассчитывал, что после подобной щедрости я брошусь к нему на шею в слезах благодарности, то его постигло разочарование. Дело не в том, что горячая вода меня не порадовала, и простейшее спасибо стояло комом в горле. Впрочем, в некотором роде так оно и было. Но я так устала, что сильно опасалась утонуть, если не самостоятельно, то с помощью Аполеона. Печальный опыт уже имелся. А подозревать демона в бескорыстности причин не было вовсе. Пар же наводил на мысль, что зловредный огненноволосый коварно задумал сварить нас с тигром в кипятке с приправой из цитрусовых, пряностей и цветов. Кто знает, может, в бездне так принято заманивать несчастных. Вымачивать в крови дракона, а потом высушивать, чтобы весь сок внутри остался при дальнейшей термической обработке. Ведь жарим же мы мясо в кляре. Принцип тот же. Поэтому вместо того, чтобы с радостными воплями усеивать мраморные плиты грязной одеждой и прыгать ласточкой с бортика, поднимая тучу брызг, я спесиво стала в позу, топнула босой пяткой об пол, нещадно отбив ни в чем не повинную конечность, взвыла от боли, подпрыгнула на месте, поскользнулась, чертыхнулась, упала на копчик, отбила его и, наконец, откуда-то снизу заявила. «Не полезу я в эту страсть! Вот что хочешь со мной делай, а не полезу, и все тут!» Любое заявление, произнесенное после такого замечательного акробатического этюда, производит на слушателей неизгладимое впечатление. Демон исключением не был. Но проживание в аду закалило хвостатого. Он не помер со смеху на месте, нещадно надорвав живот, хохоча над моей неуклюжестью. Просто растянул губы в лукавой улыбке, слегка прищурив пламенеющий янтарь глаз с вертикальными зрачками, как огромный кот, лениво поджидающий мышь и делающий вид, словно у ее норы он оказался совершенно случайно. Просто так карта легла, ничего личного. «Ты понятия не имеешь, что именно я хочу с тобой сделать», — многозначительно сообщил он. «Мой тебе совет. Не искушай меня», — сказал и ушел, нагло оставив меня сидеть и думать, что именно он имел в виду. «Так варить меня сегодня будут или нет?» — вопросила я кота, так как спрашивать кроме него было совершенно некого. В ответ тиграш устало подошел ближе и нежно лизнул шершавым языком в щеку. «Ладно, если что, мы успеем выпрыгнуть», — констатировала я, глядя в сторону заманчиво чистой воды. «К тому же ее можно попробовать, прежде чем погружаться полностью». Кряхтя, как столетняя бабка, которую разбил ревматизм, я поднялась на ноги и расседлала тигра. Один взгляд на многострадальное седло заставил душу возрыдать. Такую грязь уж точно ничем не очистишь. А седельные сумки выглядели так, словно в них перевозили нечто осклизлое по пустыне во времена динозавров, отчего содержимое не просто слиплось, но еще и окаменело. Где-то глубоко внутри толкнулась раздраженная мысль, что подобное никаким долотом не отобьешь. Да и надо ли? Сколько ни высекай из сумки штаны, а носить их уже нереально. Даже если влезешь каким-то чудом, то как в них ходить? Ноги не согнешь, да и тяжело будет. Хорошо, хоть мечи не в сумке оказались. А то получилось бы, как в легенде о короле Артуре. Только не один меч в камне, а целых два, для ассортимента. Впрочем, в моем случае, как ни дергай, королевой никто не изберет. А зря. Корона мне точно к лицу придется. Размечталась, скептически фыркнул Кумивар. Прежде чем короны примерять, сначала к своей физиономии мыло приложи, да из волос всякую гадость вычеши. Выглядишь хуже кикиморы болотной, а туда же корону ей подавай. «А ты кикимору-то видел?» — оскорбилась я. «Доводилось». Неопределенно хмыкнул меч, но тему развивать не стал. А мне дальше расспрашивать как-то неудобно было. Он тут мне грубит, а я стану его упрашивать? Нет уж, не дождется. С трудом я разрезала с помощью джастудая подпругу седла. Кумивар появляться для подобного мероприятия отказался. Буркнул что-то о том, что заточку переводить на всякую ерунду не станет. Поставила в угол штаны, так как они практически не гнулись и вполне могли служить одеждой любой статуи. Прислонила к ним майку. Злорадно подумала, что если пресловутая кровь первого дракона таки застынет, то приклеит натюрморт к мрамору намертво. И соскрести сие произведение авангарда можно будет только бульдозером. Мелочь, а приятно. Из ванны поднимался подозрительный пар, наводящий на мысль о крутом кипятке. Но на деле подозрения не оправдались. Вода оказалась на редкость приятной температуры. Не слишком горячая, не холодная, в самый раз. И доставала примерно до подбородка. Осторожно погрузила усталое тело в воду. Даже удалось сразу расслабиться и лечь на спину. Что удивительно, никаких неприятных ассоциаций с вынужденным купанием в странном озере. Пусть оно 100 раз священное, магическое, культовое и что-то там еще, но, как по мне, ничто не сравнится с хорошей горячей ванной. Ощущение на грани нирваны, достигнуть которого стремятся йоги. Главное, не уснуть от чрезмерной расслабленности. А то ведь можно и захлебнуться. Следом, подняв миллион сверкающих брызг, в воду плюхнулся тигр. Я возмущенно фыркнула, но кот, неспешно рассекая воду мощными грибками широких лап, спокойно проплыл мимо. Мы благополучно разминулись, как два корабля в тумане, даже не коснувшись друг друга. Я попыталась уцепиться за гибкий хвост и прокатиться в кельватере, но промахнулась. Досадно. На активное плавание сил не было. Поэтому просто отдалась на ласковую милость воды. В это время в бассейне показалось множество разноцветных рыбок. Возможно, где-то под водой открыли некий шлюз, чтобы запустить их. А возможно, они всегда здесь были. Просто появление посторонних их напугало. И рыбки спрятались, робко скрывшись на глубине, прижимаясь к стенкам сверкающими тельцами. Впрочем, как могло спрятаться такое количество, пусть и маленьких рыбок, не совсем понятно. Их длинные, узкие, гибкие тела, словно многочисленные разноцветные светодиоды, переливались под водой. Они кружили вокруг в танце, где место каждой рыбки словно строго определено невидимым хореографом. И где-то в глубине души, сквозь усталость, наружу пробилось восхищение маленькими созданиями. Это было поистине удивительное, феерическое зрелище, оставляющее в наблюдателях чувство благодарности и некой сопричастности чуду. Но это ощущение длилось недолго. Будто по команде невидимого дирижера, с виду безобидные и блестящие создания дружно набросились на нас. «Пираньи!» — толкнулась в мозгу удивленная мысль. Благодаря кинематографу я предполагала, что знаменитые речные хищники выглядят несколько иначе, далеко не так безобидно. Но стоит ли полагаться на фильмы, отснятые в параллельном мире? Да и мало ли как выглядят хищные рыбы в аду. Я судорожно рванулась к бортику, но тут же поскользнулась, неловко бултыхнулась в воду и едва не захлебнулась. Странно, но когда паникуешь, напрочь забываешь об элементарных вещах. Например, о том, что под водой могут дышать только рыбы и прочие водные обитатели. А также о том, что воды в бассейне всего лишь по горло, а сама ты умеешь не только бестолково шлепать по поверхности ладонями, как тюлень ластами, но еще и плавать можешь. Ситуацию, как всегда, спас тиграж. Хищный кот проложил путь сквозь разноцветную стаю рыб, как ледокол во льдах Арктики. Я вцепилась в мокрую шерсть с энтузиазмом утопающего, дотянувшегося до единственного спасательного круга, и с ужасом заметила стремительно буреющую вокруг моего кота воду. Многочисленные рыбки сновали вокруг спасателя, ныряя куда-то в гущу шерсти. Благодаря их непрерывным трудам вода быстро теряла прозрачность. Пусть тиграж не подавал никаких явных признаков беспокойства, наблюдать за медленным, но верным поеданием любимца я вовсе не желала. Поэтому потянула его за собой из воды. С тем же успехом я могла бы волочь за собой легендарный Титаник, привязав к нему канат. Усилий много, а толку никакого. Как ни странно, кот вовсе не собирался помогать спасать его жизнь. Какое благородство! Мысленно всхлипнула я. Пожертвовать собой, чтобы дать мне уйти. Но я вовсе не желала оставлять великодушного зверя умирать в гордом одиночестве. Как я потом смогу жить с этим? Поэтому просто легла на воду и постаралась расслабиться, предоставляя водным агрессорам закончить начатое. В конце концов, умереть с тем, кого искренне любишь, не самый худший вариант. Хотя лично я предпочла бы нечто более быстрое, чем быть съеденной заживо какой-то мелюзгой. «Дорогая, у тебя просто талант из всякой ерунды делать трагедию», — мерзко хихикнул Кумивар, испортив всю торжественность момента своим наглым вмешательством. «Нет, в этом мире даже помереть спокойно не дают». «Ну, каков наглец! Я тут, понимаешь ли, с жизнью прощаюсь, а он надо мной гадко хихикает». Разумеется, от этого толстокожего кузнечного изделия трудно ожидать прочувствованной эпитафии на надгробье. Но, по крайней мере, на скорбное торжественное молчание я могла рассчитывать. «Иными словами, моя трагическая кончина всего лишь ничего не значащая ерунда?» Горестно шмыгнула носом, жалея себя, еще такую юную и не пожившую совсем. «Ну, прости, что я своей затянувшейся агонией вношу диссонанс в твое безупречное существование. Просто потерпи немножко, пока я тихонечко окочурюсь здесь, всеми брошенная и забытая». «Просто удивительно оптимистичный настрой», — фыркнул Кумивар. «Брат, хоть ты объясни нашей смелой воительнице, что ее состояние и агония — разные вещи, и к смерти оно вообще не имеет никакого отношения. А я пока подумаю, каким страшным деянием заслужил подобного носителя». «Вероника», — осторожно начал Джастудай, «всемерно стараясь, чтобы мое плаксивое состояние не переросло в озлобленное. Эти рыбки — совершенно безобидные существа. Твой тигр это прекрасно знает, поэтому не собирается покидать их общество, пока они не закончат работу». «Закончат работу?» — подозрительно нахмурилась я. «И в чем, собственно, она заключается? Набрасываться на ничего не подозревающих купальщиков, доводя их до сердечного приступа и нервного тика? Нет, они старательно очищают вас от грязи и даже обрабатывают раны специальными выделениями изо рта. После обработки такими рыбками кожа становится мягкой, гладкой и шелковистой. Такую процедуру только самые богатые леди могут себе позволить, и не в каждом салоне она есть в перечне услуг. Уж больно рыбки прихотливы в уходе». Я удивленно вздрогнула и осторожно прислушалась к собственному организму. Либо рыбешки использовали сильное обезболивающее средство, чтобы жертва даже не почувствовала, как ее едят. Очень гуманно с их стороны. Либо мечи правы. Нас с тиграшем никто есть не собирался. Да, придется жить дальше в этом странном мире, где я постоянно кого-нибудь ищу. Ты только что счастливо избежала гибели. И уже об этом сожалеешь? С сарказмом вопросил Кумивар. Женщины, никогда вас не понимал. Что вам не скажи, все не так. Хм, ну что тут скажешь? Неудовлетворенность — двигатель прогресса. Кстати, логика клинков мне тоже не всегда ясна. Но я же с этим живу. Можно сказать, практически смирилась. Примерно через час, когда трудолюбивые рыбки умудрились очистить нас с тиграшем дочисто и даже исхитрились распутать мою буйную рыжую шевелюру, что, к слову, не каждой массажной щетке удавалось с первого раза, я, усталая, но довольная, выбралась на бортик бассейна, словно Афродита из пены морской. Может, сделала это не так изящно и вообще не могу сравниться с красотой древней богини, но, по крайней мере, на данный момент ощущала себя одной из самых прекрасных дам ада. Как говорится, не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки. Тьфу ты, что-то не то вырвалось. В смысле, все женщины прекрасны, а кто считает иначе, пусть сходит к окулисту. Неприятно поразил факт исчезновения как седла, так и родной одежды. Пусть вещи были безнадежно испорчены, но это вовсе не повод наглым образом их тырить. «Сперли!» — печально констатировала я. «Варье процветает даже в бездне!» «А что ты хотела, дорогая?» — ехидно откликнулся Кумивар. «В чьем голосе найти хотя бы тень сочувствия шансов примерно столько, сколько обнаружить в жерле проснувшегося вулкана кусок льда? Это же ад! Здесь отбывают наказание грешники! И жулики тоже». Я взгрустнула. Потерю не смогло компенсировать даже очень пушистое махровое полотенце. Одно. На меня и кота. Разумеется, полотенце досталось мне. Я дама. А значит, мне положено уступать. И вообще, у тигра вон сколько шерсти. Когда она высохнет, станет греть не хуже шубы. И за нее же сойдет. А я, между прочим, благодаря местным грешникам, осталась без всякой одежды разом и седла с седельными сумками. То есть совершенно без перспектив попить, поесть и хоть чем-то прикрыть свою наготу. Поэтому я нагло вытерлась экспроприированным полотенцем и завернулась во влажную ткань. Благо, длина с шириной позволяли сделать это, не сверкая излишней наготой. Ослеплять своими прелестями здесь совершенно некого. Но, тем не менее, одежда была бы очень кстати. Ну и кровать тоже.